комната в замке Макдуфа в Файфе. У камина леди Макдуф с маленьким сыном и Росс. Что сделал он такого, чтобы бежать? Терпение. А он имел терпение. Его побег безумие. По делам он не предатель. По своим же страхам предателю. Нам рано говорить, что это страх или благоразумие. Благоразумие. Бросить дом, жену, детей и всех в таком опасном месте, откуда сам он вынужден бежать. Он нас не любит, чувств лишен природных. Малейший из птичек королек своих птенцов отстаивает грудью от страшных сов, а он от нелюбви и страхи лишние. Благоразумие! Спокойнее, сестрица. Ваш супруг умен и добр. Он лучше многих знает, что делать в наше время. Ничего я не прибавлю. Времена ужасны, когда винят в измене, и никто не знает почему. Когда боятся ползущих слухов, не имея средств опасность уяснить, когда безвестность колышется кругом, как океан, и всех подбрасывает, как скорлупку. Прощайте, я вас скоро навещу. Мы у предела. Хуже быть не может. И либо должен наступить конец, или, наконец, настанет облегчение. Прощай, малыш, храни тебя Господь. Отец в живых, а сын осиротел. Нельзя у вас мне медлить, я напорчу себе и вам. Прощайте, ухожу. Отец твой умер. Что ты будешь делать? Чем жить? Чем птички, мамочка, живут? Червями, мошкарою? Чем придется, как птички? Ах ты, бедный воробей! А ты силков и клеток не боишься? Не ставят их на бедных воробьев. Отец мой жив, чтоб ты не говорила. Нет, умер. Где ты нового возьмешь? А где ты мужа нового добудешь? Куплю на каждом рынке 20 штук, чтобы на следующий день продать их. Ты не по летам умен. Отец изменник? Да. А что такое изменник? Тот, кто клянется и не держит своего слова. И все, кто так делают, изменники. Да. Всякий, кто так поступает, изменник и должен быть повешен. Все, кто клянутся и не держат своего слова. Да, все. А кто их должен вешать? Честные люди. Так ведь эти изменники попросту дураки. Этих изменников так много, что они сами могли бы напасть на честных и всех их перевешать. Ох, только послушать, что ты мелешь, болтунишка.